«Ну нет», — твердо говорит Августа, — «через мой труп». «Что тут творится?» — бормочет Изи. «Я уж сошел с ума, и еще нет». «Я, конечно, дико извиняюсь», — вступает Хасид. «Но это, цадики, не наше дело, и даже не Гершензона. Всем же будет лучше. Хаверим, панове, везде одно и то же», — безнадежно машет рукой Август. «Ты у нас на заседании кафедры когда-нибудь была?» «Через труп», — задумчиво бормочет Хасид. «А может, их это изолировать, ну, до вечной субботы? Его-то дух не упокоится, но без медиумов все-таки он немножечко потеряет эффективность». «Поглядите на нас, успокаивающе, — говорит Август, — ну, разве мы можем устроить что-нибудь глобальное, даже с помощью Гершензона?» «Да-с, — подхватывает Ленка, — мы ж такие маленькие, такие жалкие, ну, отпустите нас, а? Что с нас толку?» «Да еще немного, и вы напустите на город тьму египетскую», — брезгливо говорит председатель. «Вам дай только воли. Вы пришли к рабе Баруху, растревожили его, а там теперь такое творится». «Мы-то тут при чем? Вот и ограничьте рабе Баруха, а мы завтра с утра пораньше пойдем себе на кладбище, упокоим Гершензона». «Ничего себе!» — неожиданно говорит Изя. «Это что ж выходит? Будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя». «Вот именно», — кивает Ленка. «Книга Иова», — мрачно говорит кто-то из темноты, — 11-19. «Культурный мальчик», — неодобрительно замечает председатель. «Я в хедр хожу», — объясняет Изя. «Наш человек», — бормочет в полумраке Хасид. «Честно говоря», — замечает председатель, — «я отнюдь не уверен, что эти камни лежат там именно так, как вы, две шаи, их оставили. Я вообще не уверен, что они там лежат. Они прожгли материю мира. Полагаю, они сами вас найдут». «Ребе», — говорит человек в сауне, — «я не знаю, это лучший выход. Тебе просто надоело ждать вечной субботы, дружище», — миролюбиво замечает председатель. «Еще бы! В моем-то состоянии. А я тебе еще при жизни говорил, следить за собой и надо». «Теперь-то что толку?» — уныло говорит человек в саване. «А вы правда каббалисты?» — с интересом вдруг спрашивает мальчик Изя, просовывая голову между Ленкой и Августой. «Или кто?» «Или кто?» — сухо говорит председатель. «Вы уберетесь или нет? Как же мы дойдем?» — укоризненно говорит Августа, — когда на улице тьма египетская, и кругом сплошные насильники. — Такси им вызови, — подсказывает человек в саване. — Вот навязались на мою голову. Председатель извлекает из кармана пиджака сотовый телефон. — Деньги-то у вас есть? — У меня десятка, — говорит Изя. — Мама на дорогу дала. А вам куда? — В Аркадию, через французский бульвар. — Ой, — говорит мальчик, — а я на Гамарника живу, по дороге получается. — Еще бы, — бурчит Августа. — Тут, — зловеще отвечает человек в саване, — все по дороге. — Диспетчерская, — тем временем говорит председатель. — Девушка, нам бы такси по вызову к переходу на морвокзале. Через 10 минут — хорошо. — Ну и чего? — интересуется Ленка. — Что дальше-то делать будем? — Что собирались, то и делайте. — Ох, — зловеще, — говорит Хасид, — не той дорогой идете, товарищи. Уймись, Геносса. Набрали вас радикалов на свою голову. Он дело говорит. — Пошло, поехало, — бормочет Ленка. — Валите отсюда, — шипит председатель, — пока не передумал.